7 ноября 1938 года. Консьержка звонит в квартиру Эрны. Я жду подругу у дома. На улице промозгло, пахнет дымом из труб и прелой листвой. «Как я рада тебя видеть!» Эрна с улыбкой выпархивает из дверей, ее рыжая голова даже в пасмурный день похожа на яркий огонек. «Мне нужна твоя помощь», — говорю я, едва она успевает подойти ко мне. Тороплюсь, боюсь растерять решимость. Эрна берет меня под руку, и мы идем в школу. «Ну давай, выкладывай», — весело говорит она. «Предупреждаю, ты будешь шокирована. И, возможно, сразу меня возненавидишь». «О, уже интересно. Жду не дождусь, когда услышу все до конца». «Я серьезно, Эрна, правда. Об этом нельзя никому рассказывать, понимаешь?» «Ладно, ладно. К чему такая серьезность? Я никому не расскажу, обещаю». «Обещаешь?» «Да, конечно, обещаю. Выкладывай уже, Хэтти. Что там у тебя?» Я делаю глубокий вдох. «Я кое в кого влюбилась. Серьезно, по-настоящему». Выдох. Тонкой струйкой пар мое дыхание примешивается к холодному воздуху и растворяется в нем. «Ого! Здорово!» Эрна улыбается, потом хмурится. «Правда, немного неожиданно после Карла и все такое. Ей, видимо, становится неловко, потому что она поспешно добавляет. Я не хочу сказать, что это плохо, наоборот, любовь поможет тебе развеяться, забыть». «И это случилось не сейчас, прошло уже больше года». «Что? Целый год?» Она останавливается посреди тротуара. «И ты мне ничего не сказала?» Я продолжаю идти. Эрна в припрыжку бежит за мной. «Я знаю, что ты сейчас подумала, после того, как я разозлилась на тебя из-за Карла. Я вела себя с тобой совсем не по-дружески, и, поверь, до сих пор раскаиваюсь в этом. Но у меня была причина молчать, и очень веская». Я не могу взглянуть Эрне в глаза. Опустив голову, я шагаю по мокрой мостовой, выбирая просветы между кучками мокрых листьев. «Да, ты вела себя совсем не как подруга, это точно». Эрна тычет меня локтем в бок и смеется. «Ну давай о деле. Итак, кто он? Расскажи мне все по порядку, и будешь прощена». Несколько шагов мы делаем в молчании. «Ну уже давай». Снова глубокий вдох. «Он еврей, Эрна. Я полюбила еврея». «Ты? Ха, Хэтти! Вот это шутка так шутка!» «Нет, это правда. Его зовут Вальтер Келлер. Может, ты помнишь тот день в школе, когда он и Фрида?» Улыбка сбегает с лица Эрны, она кивает. «Давным-давно они с Карлом дружили. Он приходил к нам в дом. Так я с ним познакомилась. А позапрошлым летом мы нечаянно встретились, когда я гуляла с Куши. Я пыталась держаться от него подальше, но не смогла. Просто второго такого, как он, нет на всем свете, понимаешь? Он самый лучший, и я не могла не влюбиться в него, а он в меня. Мы с ним как будто созданы друг для друга. Но оказывается, что любить друг друга нам нельзя». Мы уже сворачиваем на Нордплац, просторную зеленую площадь с прекрасной старой церковью. Но я, начав говорить, не могу остановиться. Слова несутся потоком. «И столько раз давала себе зарок прекратить наши встречи. Он тоже? Ничего не вышло. Если нас поймают, а это пару раз едва не случилось, нам обоим конец. Я такая же преступница, как и он. Но я так сильно люблю его, Эрна». Профилем я чувствую ее обжигающий взгляд. «Так почему ты решила рассказать мне об этом сейчас?» «Кто-то донес на нас. Может быть, наша горничная. Мне кажется, она видела нас вместе. По крайней мере, за мной она точно следит. И мне приходится быть очень осторожной. А его ищет гестапо по обвинению в осквернении крови. У него есть виза, и он может уехать в Англию. Но только если женится там, на одной девушке». «Господи!» «Но», — тороплюсь закончить я, «он пока не может выехать из Германии, потому что у него нет ни паспорта, ни денег на выездной налог. Я должна ему помочь, а для этого мне нужен союзник». Эрна качает головой. «Тут надо хорошо подумать». Промнявшись с церковью, мы останавливаемся. В двух шагах от того места, где я когда-то поклялась верности Вальтеру. Набравшись мужества, я поворачиваюсь к Эрне и смотрю ей в лицо. Бледная от удивления, она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Ну и что ты теперь обо мне думаешь?» Спрашиваю я, заглядывая в два глубоких зеленых озера, где ее душа, чистая и незамутненная, встречается в этот миг с моей, оскверненной, запятнанной. Она молчит, потом медленно произносит. «Просто не верится. Помни, ты обещал никому не рассказывать». «Нет, Хэтти, что ты?» Она хватает меня за руки. «Я же люблю тебя, глупенькая, теперь даже больше, как никогда еще не любила». Неимоверная усталость наваливается вдруг на меня. Руки и ноги как будто наливаются свинцом, и я только теперь понимаю, какой тяжелый груз несла все это время. «Видишь ли, Хэтти?» — Эрна опускает глаза. «Я тоже должна тебе кое в чем сознаться». «В чем же? Вообще-то мне следовало сделать это еще раньше. Мой отец вовсе не старый дурак. То есть он, конечно, старый, может быть, глупый, но это не главное. Главное в том, что он убежденный тайный борец с нацизмом. Ему ненавистен Гитлер и все, что он воплощает, как и всем нам». Покрутив головой, площадь почти пуста, возле нас никого, Эрна шепотом продолжает. «Здесь, в Лейпциге, действует небольшая группа. Слишком маленькая для чего-то серьезного. Все слишком боятся». Я мотаю головой, пытаясь мыслить ясно, чтобы понять, о чем говорит моя подруга. «Именно поэтому мой папа хотел, чтобы я вступила в БДМ. Уговаривал меня быть умницей, вести себя хорошо, чтобы никто ничего не заподозрил. Он уверен, что гестапо следит за нами». «А как же Карл? Почему ты с ним гуляла?» «Это вторая часть моего признания. Конечно, Карл мне нравился. Да и кому бы он не понравился, такой красавец-симпатяга. Но я не любила его, по крайней мере, не так, как он меня. Он был таким хорошим, а мне до сих пор стыдно. Это все из-за папы. Он бывает таким несдержанным. Вот я и подумала, что если я буду дружить с Карлом, то это ему как-то поможет. Защитит от подозрений». Земля буквально уходит у меня из-под ног. Мир шатается и идет кругом. Да есть ли на свете человек, который действительно таков, каким кажется? «До сих пор близость к Карлу и к твоей семье шла нам на пользу», — продолжает Эрна. Однако ее слова не укладываются мне в голове, кружатся возле жужжа, как назойливые мухи. «Так значит, Эрна использовала нас, и меня, и Карла. С самого начала. Я для нее была лишь средством достижения цели, не более. Тут я никак не могла понять, что она во мне нашла. Она такая очаровательная, утонченная, совершенная, и вдруг захотела дружить со мной. Что ж, теперь все ясно». «Только не думай, будто я стала твоей подругой только потому, что это было нужно папе». Эрна точно прочла мои мысли. «Потому что это неправда. Мы с тобой подружились задолго до того, как все началось. Вот это правда». «В самом деле?» Подняв голову, я смотрю на высокую башенку церкви, наверху истончающуюся в острый шпиль, черный на фоне низкого свинцово-серого неба. Раньше я верила в Бога, ощущала его благословение, видела свое место в созданном им мире. Позже я перестала ходить в церковь из-за мамы с папой. Они считали религию дурманом. Тогда во мне стала расти вера в Гитлера и полную непогрешимую праведность нашего славного нового рейха. Потом появился Вальтер, который своими словами поколебал мою веру. И вот только что Эрна добила ее окончательно. Карла больше нет, и моей идеальной Германии тоже нет. А во что мне верить теперь? Я чувствую себя голой и беззащитной. Я как перекати-поле. «Мы опоздаем в школу», — наконец говорю я. Чувства обуревают меня, и я не знаю, что еще сказать. «Хэтти!» — Эрна хватает меня за руки и стискивает их. «Я рассказала тебе об этом только для того, чтобы ты не сомневалась. Я никому не выдам твою тайну и сделаю все, чтобы тебе помочь. Я тебя не сужу и надеюсь, что ты меня тоже. У нас с Карлом никогда не было этого. Он говорил, что подождет, что я не та девушка, с которой можно, и что в один прекрасный день мы поженимся. А еще он говорил, что таких девушек, с которыми можно все, кругом полно, а со мной ему просто хорошо рядом. Так что я не сделала ему больно. И он так и не узнал, что я любила его совсем не так, как он меня. Он не страдал ни капли». Что ж, может быть, она права. Не исключено, что Карл получал свое у Ингрид. При этой мысли я даже прикусываю губу, и мы с Эрной спешим в школу. «О, Эрна! Надеюсь, я не совершила непоправимой ошибки, доверившись тебе. Неужели ты и правда всегда ненавидела нацистов? А как же собрание БДМ? Как же школа и мы с Карлом? Ты всегда громче всех пела наши песни, выше других скидывала руку в салюте. Ты, как истинная дочь Германии, наставляла младших. Как же тебе удавалось быть такой искренней, если ты не верила во все это ни капли? Неужели ты такая замечательная актриса? Если нет, и ты обманываешь меня сейчас, то почему я должна верить, что ты не донесешь на нас с Вальтером? А если все-таки да, и все эти годы ты играла роль, значит, ты мне не подруга? Как ни крути, получается, что лжешь. Только время покажет, где в твоих словах правда».